188. Дискуссия как способ выворачивания сознания. Нужно сказать, что дискуссия для неподготовленного человека очень опасное занятие и удобный прием для изощренного противника, с помощью которого легко выворачивается сознание жертвы. И дело вот в чем. Эволюцией человек подготовлен к тому, что дискуссии, по-другому споры, возникают там, где сталкиваются противоположные взаимоисключающие интересы. Например, две особи ухватились за одну вкусную косточку. В этом случае и рычание, и напряжение сил идет вокруг настоящего косточка, подлинно важного для выживания предмета. Весь ход эволюции готовил человека к тому, что спор может быть только вокруг настоящего, вокруг подлинного. Что дискуссии могут быть только там, где сходятся воистину противоположные и непримиримые точки зрения, и где на самом деле сходятся противоположные интересы. Такое понимание спора выработано эволюцией и в крови у людей. Зло и его слуги знают эту особенность и используют ее для утверждения нужного им. Технология очень проста. Нужно насадить какое-то зло или гадость. Берут и эту гадость называют двумя или даже более чем двумя словами, выдавая эти разные слова за противоположности, и организуют вокруг этого большой спор. Рассмотрим конкретные примеры. Нужно, например, как говорит Ален Даллес, насадить культ секса, насилия, одним словом, всякой безнравственности. И обществу навязывается дискуссия о том, что эротика – это хорошо, а вот порнография – плохо. Обществу навязывается обсуждение деталей и порнографии, и эротики, как противоположностей. Неорганизованная толпа принимает такую дискуссию и втягивается в нее. Сама форма дискуссии закрывает от неорганизованной толпы тот факт, что и эротика, и порнография – это овощи из одного огорода безнравственности. Это один и тот же отвратный плод, только несколько разной степени зрелости. Действительно же противоположности жизни без этой гадости, такой стороны, в таких дискуссиях не бывает. Добавим, что подобные дискуссии решают и псевдопросветительскую задачу, расширяют темную область тонкого мира. Другой пример. Нужно утвердить калечащий сознание и подсознание рок. Снова дискуссия, но теперь уже о разных направлениях рока. И зло навязывает ее без опасений для себя. Победа любого из направлений рока обозначает победу рока. Позитивного варианта в таких дискуссиях жизни с прекрасной музыкой просто не дается. Или нужно, например, утвердить в жизни отравление людей алкоголем для наживы, для лишения общественного сознания возможностей к развитию абстрактно-логического мышления и для прочих разрушительных надобностей. И тут снова дискуссия, снова весь спор загодя переносится на одно поле, на котором отравление алкоголем присутствует в обязательной степени. Дискуссия навязывается между культурным питьем и пьянством. При этом культурное питье приводится как альтернатива пьянству, а на действительную альтернативу, полную трезвость, вешается ярлык «экстремизм», и она в такой дискуссии даже не рассматривается. Это так же, как с референдумом о целостности СССР. На нем также была дискуссия с результатом в одни ворота. Ты за развал Союза или за обновленный Союз? В народе про такую ситуацию, если у него не искалечено общественное сознание, говорят, что в лоб, что по лбу. Оба варианта дают один результат – развал существующего состояния. А где действительно противоположная формулировка? Вы за сохранение СССР, как он есть? Точно такая же дискуссия была навязана людям, когда предлагались народу три способа, три варианта акционирования. Противоположная возможность вообще никакой приватизации и акционирования была отнята. То есть этот типовой прием состоит в том, что продвигаемое к внедрению единое целое делится на несколько частей, например, две, и между этими сторонами единого целого организуется дискуссия, как между противоположностями. Естественно, что в этом случае исход дискуссии предрешен. Победа любой стороны выгодна противнику. Сторона же, нужная народу, людям в целом, в таких дискуссиях отсутствует полностью, отмечается заранее и к обсуждению не допускается. А люди, увлеченные спором, теряют способность видеть на самом деле противоположную сторону в таких дискуссиях. Сам факт спора и эволюционная предрасположенность к такой слепоте способствуют этому положению вещей. При таком способе ведения дискуссии, как побочный, возникает еще один момент. И момент очень важный. В технике и геометрии поворот на 180 градусов дважды приводит к исходному состоянию. Если, например, колесо на оси повернуть два раза на 180 градусов, оно возвращается в исходное положение. А вот если поворот на 180 градусов многократно выполняют на живом, то эффект идет с нарастанием. Так, например, сворачивают гусю шею. Общественное сознание – живой объект, и если несколько раз его вывернуть на 180 градусов, то, образно говоря, ему также сворачивают шею. После чего общественное сознание, как инструмент общества для обработки информации и для получения правильных выводов, перестает жить. Материал же для диаметральных противоположностей в изобилии доставляется и доставляется из СМИ, книг, других источников и от оппозиции. 189. Оппозиция. Противоположные мнения в дискуссии «Кто-то же должен обществу навязывать?» Подошла пора сказать и о механизме, через который обществу навязываются дискуссии, уводящие общественное сознание в нужную поработителю и разрушителю сторону. В кузнице всегда работают вдвоем. Мастер только показывает маленьким молоточком, куда нужно бить. А сильные, требующие большой энергии, формирующие удары, наносит молотобоец, стоящий рядом. В дьявольской кузнице у сатаны также есть свой молотобоец. Его роль выполняет оппозиция. Оппозиция – это прежде всего информационная система, в которую собирают все ложные противоположности. Из них состоят тупиковые дискуссии, о которых мы только что говорили. Эротике – да, порнографии – нет. Русскому року – да, зарубежному – нет. Тут и разные теории устройства государства, которые не опасны грабителю и разрушителю. Например, все горе, связанное с алкоголем, держится на ложном утверждении о безвредности и даже пользе малых доз алкоголя. И вся дискуссия идет о величине безопасных доз. Мысль о жизни без алкоголя к серьезной дискуссии не допускается. Точно так же и в области политической. Обществу через оппозицию навязывается бесконечная дискуссия о допустимой величине частного сектора в экономике. А о действительной альтернативе, об утверждении в жизни общества созидательных модулей и уничтожении разрушительных даже и не говорится. Или вот совсем свежий пример, конец ноября 1998 года. Идет дискуссия о величине НДС. Какой допустить его величину, 20% или 14%? А разъяснение его убийственной сути и жизнь без этого налога в дискуссию не допускается. Таким образом, мы отметили, что у оппозиции есть вполне определенное информационное наполнение. Ее роль – удерживать все время общественное сознание в состоянии ложных споров и дискуссий. Но оппозиция – это еще и конкретные носители оппозиционной информации. Это разные движения, общества, партии, партийки. Иногда это различные фонды. Ну а в этих организациях, структурах есть конкретные люди в должностях, лидеры, есть и программы, с помощью которых обрабатываются как члены этих разных обществ и партий, так и люди, не состоящие в них. Обработка людей оппозиции идет несколькими каналами. Члены этих организаций несут через общение альтернативные знания другим людям. Через работу этих организаций с населением, через собрания, митинги, шествия, через прессу, как принадлежащую этим обществам и партиям, так и через мощную систему всегосударственных средств по формированию и управлению общественным сознанием. ПК СМИ. 190. Еще раз о борьбе со злом, как способе его утверждения. Теперь, когда общая конструкция сатанинской кузницы нам известна и стала понятнее роль оппозиции, как подручного, как молотобойца в этой дьявольской кузнице, дошла пора посмотреть на некоторые, на первый взгляд, мелкие, но на самом деле важные типовые приемы утверждения зла. Один из типовых приемов утверждения зла состоит в борьбе с ним. Вспомните, уважаемые соотечественники, на какие только мероприятия не настраивали нас под лозунгами «Всем миром объявляем борьбу». Мы боролись всем миром и против тунеядцев, и против грязи и мусора, и против пьянства и алкоголизма, и против проституции. У нас даже в указах и распоряжениях высших властей была стандартная формулировка для подобных случаев. И звучала она примерно так. В целях усиления дальнейшей борьбы. И далее следовало с чем? Со случаями хищения на производстве, с расточительством на освещение, со случаями опоздания на работу и с прогулами, со случаями травматизма и так далее. А вы не замечали, как после этого разрасталось зло, политое энергией нашей борьбы с ним? Такова логика этого процесса. Энергия, затраченная на борьбу со злом, полезна ему. К примеру, нужно было возродить в нашей жизни проституцию, о которой все уже и думать-то забыли. Нет проблем, если знаешь, как к делу подступиться. Для этого можно объявить проституции войну, заклеймить ее всем миром, обязательно всем миром. И вот о давно забытом зле начинают говорить как о существующем. А это удобный предлог показать все секреты организации этого ремесла, показать его выгоды, практическую ненаказуемость и так далее. Точно такой же прием был несколько раз использован для поднимания алкоголизации в нашей стране на новые и новые витки. Так было в 1972 году, когда вышел указ об усилении борьбы с пьянством, после чего алкоголизация выросла в 2,5 раза. Так, после указа 1985 года подняли алкоголизацию в нашей стране на небывалый в истории человечества уровень. Как вы помните, в том году была объявлена борьба с пьянством и алкоголизмом, чем его еще больше взрастили. Народ, доведенный этой борьбой до высших степеней внимания к этому виду порока, с новой силой кинулся к алкогольному корыту. Когда в 1987 году все краны с алкогольным дурманом были вновь открыты на еще большую мощность. А нужно не бороться с пьянством и алкоголизмом, а утверждать трезвость. И способы ее утверждения известны. Нужно разрешить народу закрывать питейные заведения и магазины на вечные времена. И дать для этого простой правовой механизм, да поддержать принятые народом решения политической воли. И пьянство, и алкоголизм, и гораздо более опасное во всех смыслах культурно-питейство исчезают в этом случае из жизни общества как кошмарный сон. К слову, пришлось, напомним, алкоголизация общества – очень эффективный прием уничтожения населения, его оболванивания и снижения способности общественного сознания к верным выводам. Но для этих же целей есть еще ряд дополнительных средств, которые позволяют выключать общественное сознание даже без воздействия алкоголя, табака и других наркотиков. 191. Другие способы утверждения зла и опьянения общественного сознания. Так, с наступлением периода открытой колонизации, практически сразу как оружие, направленное против здравых рассуждений и здравых мыслей, был внедрен так называемый популизм. Это стандартный прием оппозиции для уменьшения высоты порога критического восприятия информации обществом. Ведь каждый человек, и это хорошо, слегка себе на уме, и прежде чем во что-то поверить, пропускает информацию через внутреннюю цензуру. Она как сторож охраняет человека и общество от лживых утверждений и скоропалительных выводов. Но этого сторожа можно, иногда в очень сильной степени, обмануть, если для доказательств использовать необоснованные аргументы, а красоту речи, артистические и другие действующие на эмоции и подсознание приемы. Далее. Православные каноны гласят «всегда радуйся», то есть «всегда пребывай в хорошем настроении». Хорошее настроение само по себе великая ценность. По православной классификации гнев, раздражение относятся к смертным грехам. Напомним, что слово «грех» переводится как «разрушение». Так вот, в перестройку нарушили и эти каноны, и с этой стороны ввели разрушение. Практически сразу же с началом перестройки на собраниях ввели прием захлопывания оратора, если он не нравится. И захлопывать было принято именно с раздражением и гневом. Благодаря этому произошли многие изменения. Значительно изменился даже состав аудитории, присутствующих на этих вселенских собраниях, что были навязаны нашему народу. На них стали преобладать люди, которые специально приходили, чтобы испытать на собраниях и гнев, и раздражение. А в выступающие стали особо часто попадать те, про которых говорят, любят оторваться на толпе. В целом, для такой публики у психологов есть жаргонное выражение «тащатся на толпе». Сами понимаете, что такая среда очень подходила для того, чтобы захлопывание срабатывало без осечки. Прием захлопывания в сочетании с популизмом позволил исключить на собраниях выступления тех людей и, соответственно, их влияние на программирование общественного сознания, которые могли выступать веско и по-деловому, аргументированно и именно со стороны, которая на самом деле является противоположной стороной, является действительной, настоящей альтернативой. Такие выступления, как правило, лишены приемов популизма и сенсаций, сухие, скучные. Толпу же приучили, что на собраниях должны быть сенсации и красивые спектакли. Стоило только здравомыслящему человеку со здравыми, действительно альтернативными мыслями выйти на трибуну, как его подзуживаемое квакерами и дрессированная на восприятие красочных спектаклей толпа аплодисментами и свистом сгоняла с трибуны. В это же время были заведены с позиции гласности престижные, смелые и обличительные темы, а главное эмоциональные направления для окраски выступлений, в которых в обязательном порядке нарушались принципы охраны тонкого мира и принципы, сохраняющие ясность общественного сознания. Несколько примеров. Ведь сказано же, о мертвых или хорошо, или ничего. Ведь сказано же, не стреляйте в прошлое из пистолета, ибо в ответ будущее бухнет в вас из пушки. Но такие нарушения сделали престижными. У таких выступлений стало больше шансов попасть на экран, в эфир. Им была обеспечена зеленая улица в прессе. И нарушали люди, нарушали правила охраны, выработанные жизнью. Потому как гласность, потому как на обличительная мода, особенно усердно стали стрелять в прошлое в середине и в конце 80-х годов. И закономерно, что в 1993 году будущее и в самом деле бухнуло из пушки в самой столице, в городе Москве. И кто знает, сколько оно будет бить нас дальше. Ведь сказано же, что народы, не усвоившие уроки истории, вынуждены проходить их снова и снова. В утверждении созидания нужно все время быть настороже. У зла великая изобретательность и многовековой опыт. 192. Контекст слов, фраз, ярлыки. Представьте, что вам сказали комплимент. Вы хорошо выглядите. Вам будет приятно. А теперь представьте, что вам этот же комплимент сказали так. Вы сегодня хорошо выглядите. Тоже приятно, но обратите внимание, что у этой фразы есть контекст. О нем говорит слово «сегодня». То есть сегодня-то Вы выглядите хорошо, а вот вчера или как-то будет завтра. А теперь еще раз выслушаем комплимент, но уже в такой редакции. Мне кажется, что вы сегодня хорошо выглядите. Согласитесь, что здесь контекст, то есть второй потаенный смысл фразы, его хорошо воспринимает подсознание, звучит уже просто оскорбительно. Из этой фразы можно заключить, что вообще-то вы всегда выглядите плохо. Да и сегодня мне всего лишь кажется, что вы выглядите хорошо. Чтобы лучше запомнить, что такое контекст и как он может работать, расскажем одну историю, которая была на самом деле в жизни тюменского речного пароходства. На одном судне не ладили между собой капитан и его помощник. Капитан имел привычку придираться к мелочам, а хорошего не замечал. И ладно, если бы эти придирки были только в разговоре, в общении, так ведь нет. Капитан имел еще и вторую дурную привычку. Он записывал придирки в журнал, когда сменял помощника на вахте. Дело для помощника оборачивалось совсем плохо. Ведь вахтенные журналы анализируют верхнее начальство, и по результатам анализа принимается решение, быть или не быть помощнику капитаном. И вот что придумал помощник. Он стоял на вахте. Когда показался родной порт, капитан решил сам причалить к стенке и при смене, ввиду близости своего порта, быстро написал в вахтенном журнале. Вахту принял и все. На что помощник в своей графе журнала написал: «Вахту сдал». И в примечаниях: «Сегодня капитан заступил на вахту трезвый». Теперь вы можете представить себе, как сильно изменился весь контекст вахтенного журнала из-за этой маленькой приписки в его конце. Одна из статей в сентябрьском номере тюменской профсоюзной газеты «Позиция» за 1992 год называлась «О псевдоприватизации». Контекст также понятен. То есть где-то есть и хорошая, правильная приватизация. Весной этого же года в Нижнем Новгороде распространялась листовка забастовочного комитета, избранного конференцией трудовых коллективов 24 марта 1992 года. У нее было название «Принудительной приватизации нет». Вот как решительно, а контекст все тот же. Где-то есть хорошая, добровольная, полезная приватизация. И недаром содержание этой листовки под таким девизом. Просто мрак полный, да и только. Контекст имеется и у слов, и у фраз, и целых текстов книг, и так далее. Например, публиковался такой анекдот. Выходит Чукча к морю, грозит в сторону Америки и кричит: «Нищие!» Ему говорят: «Так ведь в Америке нет нищих, почему ты так кричишь?» А он в ответ: «Потому что Аляску купили, а на Чукотку денег не хватило». Смех, который предполагается в конце анекдота, усиливает закрепление уничижительного контекста в отношении нашей страны. Такой же контекст есть у любимой передачи «Поле чудес», ведь все помнят сказку про маленького деревянного человечка Буратино, который ходил на поле чудес и в подсознании оседает в стране дураков. Всю фразу подсознание относит уже к собственной стране, к родине. К контексту передачи также относится дух рулетки и торгашества, которое она утверждает. И вы только посмотрите, как это грамотно, как многопланово делается. Возьмем основу игры «Угадай слово». Человек, разгадывающий, находится в психологически сложной обстановке. На него смотрят, светят, снимают. Наконец, в этой обстановке с ним беседуют на отвлеченные темы. Но и здесь нужно быть внимательным. Ведущий может и приколоться над тобой, если дашь повод. И вот в этой обстановке вдруг, как удар хлыста, буква. В этих условиях человек в разной степени теряется и не может работать головой в полную меру своих способностей. В других условиях, сидящий у телевизора, он в уютной обстановке. Ему, как правило, никто не мешает, и он может пользоваться головой на все 100%. И в среднем человек у телевизора быстрее угадывает и буквы, и слова. И также в среднем у телезрителя сильно повышается самооценка и возникает ощущение, что ему, именно ему, всегда везет. А далее, под истерические крики ведущего «Не упустите свой шанс!», телезритель втягивается в призовую рискованную игру. И, о радость, телезритель и в ней побеждает. И вот такой человек ключевую фразу «Не упустите свой шанс» слышит от МММ. А он уже привык, что ему всегда везет. Дальнейшее понятно. Он добровольно расстается со своими денежками. Еще пример. Одно время в выступлениях политиков и других различных деятелей появилась фраза типа такой. «Теперь у нас все будет, как в цивилизованных странах». У этой фразы также есть контекст. Значит, до сих пор у нас этой самой цивилизации не было и пока нет. А значит, до сих пор мы и не цивилизованные, а значит и варвары, и так далее. А сравнительно недавно в нашей стране появились этостранцы. Это такие люди, которые в разговорах о своей собственной стране стали употреблять слова «в этой стране». От них вполне можно услышать через губу произнесенное «в этой стране все 70 лет, все не так, как в цивилизованных странах». Выделенные в этой фразе слова имеют вполне понятный, уничижительный для нас и нашей страны контекст, а сами относятся к разряду слов ярлыков. Ярлык – это какое-то ведущее понятие, внедряемое в общественное сознание с целью его разрушения, с целью приведения общественного сознания в беспомощное состояние. С помощью ярлыков общественное сознание подводят к нужным агрессору выводам. Например, колонизатору для подавления освободительного духа народа, для цели профилактики его появления, очень важно привить нашему народу комплекс неполноценности. Его прививание происходило при помощи соответствующих ярлыков. Внедряется ярлык «гласность», и у разрушителя появляется возможность нести любую чушь. А если на эту чушь оратору указывают, то перестройка, как оружие колонизатора, и тут оказывается на высоте. Она заранее утвердила в общественном сознании защиту для таких ораторов. Ярлык под названием «плюрализм» – это не просто слово, это сокрушающий прием. Само слово «плюрализм» обозначает разнообразие и пришло к нам от древних, где оно обозначало всеобщую попойку с женщинами, и при этом было принято творить свальный грех со сменой партнеров по его ходу. Сейчас это слово обозначает не просто разнообразие мнений, нет. Это система, утверждающая, что на один и тот же вопрос может быть множество взаимоисключающих ответов, и при этом все правильные. Общество, пораженное ересью плюрализма, перестает добиваться правильных ответов, перестает двигаться в сторону поисков истины. Образно говоря, общество теряет при этом рассудок. Истина как цель перестает его интересовать. Вместо согласованного поиска истины и единомыслия люди начинают говорить друг другу: «Вы так думаете? Это ваше мнение». И с гордостью: «А я думаю по-другому». В ереси плюрализма нет стремления к единомыслию в истине, но в ней есть стремление обязательно думать по-другому, не так, как все. Страшное состояние. Самоубийственное состояние умов. Команду для введения плюрализма дал лично Горбачев. Он же ввел в оборот в начале ноября 1987 года очень удачный и разрушительный ярлык. «Мы все 70 лет». Как-то мы с товарищем сели и буквально за несколько минут, без особого напряжения, вспомнили целую кучу различных ярлыков. Некоторые из них мы здесь приведем без особой системы. Думается, что многие из них вы узнаете. «Мы все 70 лет», «Экономика на пороге краха», «Кому мы нужны такие нищие», «Надоело равенство нищеты», «Это уже было», «Гласность», «Нет зон, закрытых для критики», «Я политикой не занимаюсь», «Перестройку начни с себя», Мы империя зла, страна дураков. На той войне мы завалили немцев трупами. Совки, винтики, Homo советикус, совдепия, сталинизм, тоталитаризм, командно-административная система, пьянство ушло в быт, перестанут люди пить, экономика развалится, социально ориентированная экономика, возвращение к истокам, альтернативы рынку нет, иного не дано, реформы, малоимущие, социальная защита, красно-коричневые, гласность, демократические процессы, потребительская корзинка, наша обычная российская склонность, продолжение по вкусу, гуманизация, ваши проблемы, наши проблемы, осмеивается, может все, больше социализма, социализм с человеческим лицом, мировое сообщество, общеевропейский дом, новое мышление, взятки, нормальное вознаграждение за нормальные услуги, теневая экономика, нормальная экономика в ненормальных условиях, наша молодая нарождающаяся демократия, спекуляция, нормальный бизнес, кухаркины дети, Шариковы, дети Шарикова, наше тяжкое наследие, далее по вкусу, сталинизма, тоталитаризма, Петра, Ивана Грозного, имперские амбиции центра, застойные годы, Кремль, дом престарелых и так далее. Понятно, что здесь ярлыки даны не с целью их перечисления, а просто как примеры для припоминания других ярлыков. Как примеры для понимания самого духа этого приема. Но ярлыки, естественно, входят в состав других приемов. Например, применяются в тех же дискуссиях. Скажем, для утверждения приватизации широко использовались дискуссии по типу «псевдоприватизации нет, а хорошей приватизации да». С этой же целью применялся и прием борьбы с плохой приватизацией, с недобросовестной приватизацией.